Глава 8. Повседневность. Дни шли за днями, весна уже повсюду носилась в воздухе, часто принося теплый ласковый ветерок. Мне нравилось быть с Денисом, и я старалась выкинуть из головы историю с Вадимом, да и вообще все связанное с Юсуповым. Выходило не очень, ведь я чувствовала себя соучастницей всей этой аферы. Пижон отправил мне оплату по нашему контракту. Сначала я хотела отправить деньги назад, но тогда мы бы рассорились в пух и прах. Потом думала перевести их на благотворительность, но что-то внутри меня ёкнуло «оставь». Мне было стыдно за подобные мысли. Однако, когда я поделилась сомнениями с Викой, она единственная знала о контракте, и я смогла разделить с ней тяготы моих дум. Та отрезала: «Не будь дурой, Марсель. В случае чего, о тебе сможешь позаботиться только ты сама. Имей хоть какую-то подушку безопасности, хотя бы ради своих родителей». Иногда на наши встречи с Викой прибегал Филипп. Обычно мы пили кофе недалеко от работы, и манерный стилист нас находил. И вскоре мы стали привыкать к его компании. Что ни говори, с ним всегда было весело. Хоть Вика и находила его поверхностным, а шутки глуповатыми, мы все равно в голос смеялись, когда Филипп, подсаживаясь к нам, произносил коронное: «Ну, дамы, я пришел не сам, меня принесли сплетни». И он начинал, как он выражался, раздавать горячие штучки из мира моды. Он рассказывал о новых сумках, выходах модели на подиум, их успехах и провалах. Поначалу Вика пыталась утихомирить этот поток бессмысленной информации. Но когда Филипп объяснил длинную цепочку взаимосвязи взлета новой модели сумки с индексом Доу Джонса, Вика явила снисхождение и даже стала слушать. Еще Филипп хвалил сумку моей мамы, с которой я теперь не расставалась. Говорил что-то о том, как она замечательно подходит практически к любому моему наряду, что она растет в цене ежедневно, и также советовал прикупить ей подружку. «У тебя очень редкий экземпляр, понимаешь?» Втолковывал мне Филипп. «Ты ее таскаешь каждый день, а могла бы менять. Давай я подыщу тебе на ресейле что-то подешевле. Не такую лимитку, зато...» Каждый раз я перебивала Филиппа и с улыбкой объясняла, что ношу ее не потому, что я такая модница, а потому, что это сумка моей мамы. За время моей эксплуатации маминого винтажного лимитированного Диора я поняла, что лимитирована не только модель, но и ее внутренности. Место уже начинало заканчиваться. Внутри скопилось невероятное количество сверхнужного хлама. Салфетки, записки, визитки, флешки. Всякий раз, когда я искала ключи, я перерывала несметное количество своих богатств. Надо бы, конечно, уже порядок навести. На работе у меня начался новый проект. Я решила переделать все формы трудовых договоров с сотрудниками, потому что они мало того, что не отвечали требованиям законодательства, так еще и подставляли под удар работодателя, если сотрудник сильно накосячит. Я стала часто задерживаться, и Денис неизменно ныл каждый вечер. «Давай я прибавлю тебе зарплату, и ты перестанешь уже сидеть допоздна». «Нет? Ну, хочешь, Ирма найдет тебе помощника. Лучше помощницу, конечно». Я смеялась и отвечала, что это все ненадолго. Просто мне надо добить то, что я начала, и мой ритм войдет в прежнее русло. Закончилось все тем, что я начала таскать домой кучу бумаг, брала ноутбук Пижона и сидела в гостиной, пока он у меня на коленях читал или переписывался с Полиной. Надо сказать, что он не посвящал меня в курс их с Полиной Медведевой дел, но, по его словам, процесс продвигался, и скоро должен будет произойти взрыв. Их иск в суд. Я не понимала, почему Денису потребовалось так много времени для подготовки. Скоро весна кончится, а с момента его успешной вылазки в особняке Юсупова прошло уже так много недель. Денис объяснял, что ему пришлось потратить очень много времени на дополнительные расследования, чтобы усилить обвинительную базу. Я качала головой, не желая вдаваться в подробности, и занималась своим трудовым правом. Как-то в обед, когда мы с Викой побежали в кафе быстро съесть салат, я заметила, что моя подруга вся сияет. «Что это с тобой? Колись?» – прищуривалась я. «Терпи до вечера». Вика даже язык мне показала. Такой несдержанности я за Викой не припомню. После обеда я даже не смогла сконцентрироваться на договорах и кодексах. Зато что было вечером...